Важную роль играет концентрация. Чем лучше сфокусируешься на цели, тем эффективнее ты прикладываешь свою энергию в нужное время и в нужном месте. Но вроде как мастер древних китайских боевых искусств ломает древесный ствол голыми руками. Он ведь даже щенка над головой поднять не может. Зато имеющуюся у него силу направляет куда нужно, с оглушительным эффектом. Мёрфи покосилась на свои призы за айкидо и кивнула. «Окей», — сказала она, — «пожалуй, это я могу понять. То есть, выходит, мы ищем этакую волшебную разновидность мистера Мьяджи. Или, — я назидательно поднял палец вверх, — над этим одновременно поработало несколько чародеев. Объединили свою энергию, использовали ее разом. От пульсирующей боли в голове в сочетании с пустым желудком и кофеином я почему-то начал говорить немного пьяным голосом. Групповая работа, вот в чем суть». «Шайка убийц», — протянула Мёрфи. «Я и одного не поймала, а тут еще ты говоришь, что их может оказаться 50. 13, — поправил я ее. — Больше 13 не получается. Но я сомневаюсь, чтобы их было так много. Это чертовски сложно. Все в кругу должны полностью отдаться заклятию, не колебаться, не сомневаться, и при этом всецело доверять друг другу. Такого в обычной шайке не встретишь. Такое вообще происходит крайне редко. Если, конечно, это не какая-нибудь разновидность фанатизма. Религиозного или политического».